На широком подоконнике стоял цветок. Надежда, которая обожала всяческие растения, но лишена была удовольствия их разводить в городской квартире из-за негодяя Бейсика. Тот мгновенно жрал все, что высовывалось из земли хоть на миллиметр. Рассматривала цветок с радостным изумлением. Цветок был небольшой, с горшком не более 40 сантиметров и очень необычный. Во всяком случае, Надежда раньше никогда таких не видела. Листья удлиненные, с острыми концами и не зеленые, а какого-то сероватого цвета, как будто присыпанные каменной пылью. Растение было буквально усыпано мелкими лиловыми цветами в виде звездочек с подблескивающей серединой. Казалось, что звездочки переливаются как живые. Листья же, напротив, производили впечатление нарисованных, но не на бумаге, а на экране компьютера. Все вместе создавало потрясающий эффект. Надежда пришла в восхищение. «Что же это за чудо? Прямо как в сказке «Каменный цветок». Откуда он у вас?» «Вот в этом все дело». Зинаида тяжело вздохнула, как всхлипнула. «Ладно, все расскажу. Облегчу душу. Надо с кем-то поделиться. А то на сердце так тяжело, что сил нет терпеть». Надежда, которой совершенно не улыбалась слушать душевную многочасовую исповедь Зинаиды Павловны, потому что именно в это время она мысленно прикидывала, как бы половчей перевести разговор на жильцов верхней квартиры, тем не менее решила проявить терпение и сделала внимательное лицо, приготовившись слушать. «Надя, ты меня знаешь», — решительно начала Зинаида. «Мы с тобой много лет вместе проработали. Скажи, как по-твоему, справедливый я человек?» «Конечно, справедливый», — ни минуту не колеблясь твердо ответила Надежда. Действительно, за все годы работы Зинаида Павловна, если и вступала с начальством или с кем-то из сотрудников в конфликт, то всегда ратовала за правое дело. Надежда была на ее стороне. Но вот в этой ситуации Зинаида мялась в нерешительности, что было раньше ей совершенно не свойственно. «В моем, нашем случае, начните по порядку», — доброжелательно посоветовала Надежда. «И то верно». «Вот слушай», — начала Зинаида. «Я в этой квартире почти всю жизнь прожила. Когда отцу ее давали в 53-м, мне 10 лет было. Родителей тут схоронила и всех соседей раньше знала. Раньше жили у нас тут приличные люди, но разъехались, конечно. Кто квартиры поменял, кто продал. Дом у вас уж больно хороший, квартиры дорогие», — против воли вставила Надежда. «Да, конечно. Но у старых жильцов тоже еще много осталось. Всегда у нас в подъезде порядок был. И теперь держаться стараемся, чтобы никакой грязи и никаких конфликтов». «Соседи, что ли, верхние вас залили?» — по какому-то наитию спросила вдруг Надежда. «Да не залили», — с досадой отозвалась Зинаида. «Но в прошлом году жильцы верхние уехали вдруг за границу. Не то они там работают, не то живут. А в эту свою квартиру пустили пожить какую-то свою дальнюю родственницу из провинции. Якобы и денег они с нее никаких не брали, а просто чтобы квартира не пустовала». Надежда была вся внимание. «Тут-то все и началось», — продолжала Зинаида. «Ну, никаких правил она не соблюдала». «В ванной, что ли, воду не выключала?» — удивилась Надежда. «Или гулянки у нее каждый день?» «Да что ты все про ванную?» — рассердилась Зинаида. «При чем тут вообще ванная? Играла она в самое неподходящее время». «На скрипке?» — догадалась Надежда. «А ты откуда знаешь?» — подозрительно прищурилась Зинаида Павловна. Догадаться по скрипу было несложно. Если покойная Марианна Ковалева, что ходила, судя по фотографиям, к девушке с верхнего этажа, была скрипачкой, то, следовательно, ее подруга тоже могла играть на скрипке. «Надя, ты знаешь, как я люблю музыку», — продолжала Зинаида, не дождавшись от Надежды вразумительного ответа. «И я сама на рояле неплохо играю, но когда каждый день, да в самое неурочное время, то рано утром, когда еще весь дом спит, то поздно вечером после концерта». «Неужели у вас такая слышимость?» — удивилась Надежда. «Вертикальная», — вздохнула Зинаида. «Как раз мне больше всех слышно. Я не против, если бы днем. Но она днем спала или на репетиции ходила, а поздно вечером у нее, видите ли, вдохновение было». «Вы говорите, было», — начала проницательная Надежда. «Значит ли это, что девушка из квартиры верхней съехала, и больше вас никто беспокоить не будет?» И тут Зинаида вдруг заплакала, чему Надежда несказанно удивилась, потому что за 30 лет никогда не видела ничего подобного. «Ты понимаешь, Надя, все время мы с ней конфликтовали. Я ходила и жаловалась. Опять же, соседи все на моей стороне были. Но она все равно делала, как ей удобно, да еще отвечала грубо. А потом вдруг как-то поймала я себя на мысли, что уже 2 дня не слышу никакого шума. Уехала, думаю, что ли, куда она. И радуюсь, что отдохну. А она, оказывается, Аня-то, умерла». «Как умерла?» — ахнула Надежда. «От чего же?» «От болезни. Кажется, инсульт у нее был», — обреченно ответила Зинаида. «С чего это у молодой девушки инсульт вдруг случился?» «Не знаю с чего, а только случился. И доктор сказал, что, возможно, она день или два живая была, только парализованная. А я, дура старая, еще радовалась, что наверху тихо, вместо того, чтобы тревогу поднять. Может быть, спасли бы девчонку-то? Ведь 24 года всего было». В голове у Надежды вдруг зародились нехорошие мысли. «Одну девушку-скрипачку убивают ножом в подъезде. Ее знакомую, тоже скрипачку, вдруг ни с того ни с сего охватил инсульт, что само по себе странно, учитывая ее возраст. Если бы ей было не 24, а под 70, тогда инсульт никого бы не удивил. Но в таком возрасте...» «А вы уверены, что именно инсульт у нее был?» — осторожно спросила Надежда. «Да какая разница, инсульт или еще что-то? Важно, что посреди большого города человек 2 дня лежал, и никто ему на помощь не пришел. Ведь это мы с соседями ее затравили. Ей плохо было, она даже никому обратиться не могла». «Ну уж это вы преувеличиваете», — неуверенно начала Надежда. «Могла же она по телефону кому-нибудь сообщить?» «В том-то и дело, что нет», — страстно закричала Зинаида. «Те ее родственники, когда уезжали, телефон отключили, чтобы она по-междугородному не разговаривала». «Не мучайте себя», — решительно сказала Надежда. «Сами же говорите, что не больно-то она прислушивалась к вашим замечаниям. Стало быть, и затравить вы ее не могли». «А когда это все случилось?» 3-го дня, — угрюмо ответила Зинаида. «То есть нашли ее 3-го дня». С работы ее пришли, говорят, она уже несколько дней не появляется. Звонили в дверь, стучали, потом сломали. А там... Зинаида снова вытерла глаза. Она в филармонии работала, еще в каком-то ансамбле играла. Вызвали скорую, да что толку? «А с чего врач взял, что инсульт у нее?» «А он сразу поглядел, зрачки проверил и говорит: раз лицо синее и руки как-то не так закоченели, значит, инсульт». «Но все же должно быть официальное заключение, а не на глазок», — упорствовала Надежда, потому что ей очень хотелось ясности. «Вскрытие делать будут?» «Откуда я знаю?» — устало вздохнула Зинаида. «Тут дело в том, что родственников у нее здесь никаких нет. Вроде бы на работе знает, куда сообщить. Да пока там дойдет. А нам ведь никто отчет давать не будет ни в больнице, ни в милиции». «Милиция приходила?» «Были вчера тут «Двое каких-то», — неохотно отвечала Зинаида. «Меня в понятые позвали, да еще Ивана Феоктистовича из квартиры рядом, с той, где Аня умерла. Это днем было, больше никого не застали. 2 часа с лишним проторчали мы в той квартире». «Что так долго делать?» — удивилась Надежда. «Девушка-то давно умерла, в морг свезли». «Ох, Надя, ты и не представляешь, до чего у них там бюрократия развита. Писали отчеты какие-то, обыск делали». «Да зачем обыск? Разве они что-то подозревают?» «А вот и Иван Феоктистович о том же спрашивал. А он милиционер-то. Окрысился так и говорит: не вмешивайтесь, мол, не в свое дело. Порядок, мол, такой. Раз умерла скоропостижно, стало быть, нужно расследовать. А вдруг окажется, что это не инсульт, а самоубийство? Тогда, может, она записку оставила или еще какие-нибудь вещи найдутся, которые могут свет на это дело пролить». «Ну и как? Нашли они что-нибудь?» — поинтересовалась Надежда. «Да какое там? Все вещи перерыли. Боюсь, как бы деньги или что ценное не слямзили». «Ну уж», — усомнилась Надежда, — «они же сами милиция». Зинаида только махнула рукой. «Видали, мол, всякое». «Столько времени потеряла», — продолжала она. «Сидим там, как куры на насесте. Ни уйти, ни выйти. В туалет захотела, так и то постеснялась. Разговариваем тихонько с Иваном Феоктистовичем. Он и говорит, что последний раз видел Анну дней за 5 до этого, и показалось ему, что она очень плохо выглядит, бледная как тень. Он еще подумал, что вот перегуляла девка, но говорить ничего не стал, о чем и жалел, потому что если бы она ему на здоровье пожаловалась, он бы ей, может, лекарств какие дал. Он сам-то давно на пенсии, за 70 ему, и один инсульт перенес уже. Я, говорит, знаю, как с этой сволочью бороться». «Кто же мог предполагать?» — протянула Надежда. «Да, а меня вот совесть от чего-то мучает», — вздохнула Зинаида Павловна. Она вообще очень много вздыхала. И выглядела не очень, но Надежда отнесла это насчет расстроенных нервов. «Еще бы! Не каждый день соседи скоропостижно умирают. Просидели мы так 2 часа, а потом милиция дела свои закончила и собираться начала. Спрашиваем мы, что дальше будет. Они отвечают, что дверь сейчас опечатают при свидетелях, при нас, то есть. А когда хозяева вернутся, им ключи отдадут. Вот так, значит. Тут я и попросила разрешения цветок на время взять. Погибнет ведь без полива. Они с подозрением на меня поглядели, но разрешили. Хотя что цветок, если хозяйка погибла?» Зинаида опять повесила голову. «Очень тяжелая там атмосфера. От милиции, что ли?» — размышляла Зинаида. «Как пришла я домой, так и слегла. Слабость такая, голова болит. Перед глазами круги красные». «Ну, приободритесь», — возмутилась Надежда. «Вы же всегда держались молодцом». «А Ивану Феоктистовичу вечером неотложку вызывали», — сообщила Зинаида. «Сказали, спазм сосудов». «Совсем расклеились старички», — подумала Надежда, но вслух ничего не сказала, чтобы еще больше не расстраивать Зинаиду. Она распрощалась с хозяйкой, сказала, что позвонит завтра, и заторопилась домой. «Однако что такого полезного я выяснила?» — размышляла Надежда, торопливо обходя лужи. «Единственный человек, который мог что-то рассказать про убитую Марианну Ковалеву, сам сыграл в ящик. Хотя, возможно, Аня ничего и не знала про убийство Марианны. То есть знала, что ее убили, но никак с этим не связано. Но вот совпадение смертей...» В своей богатой криминальными загадками жизни Надежда Николаевна Лебедева привыкла не доверять совпадениям. Но в данном случае приходилось смириться, потому что всем известно, что болезнь придет, не спросит. и запросто может поразить как столетнего старика, так и 24-летнюю молодую женщину. С меньшей вероятностью, конечно, но может. Вот если бы она была убита ножом, почти мечтательно подумала Надежда, или если бы ее задушили, тогда можно было бы сначала поразведать кое-что самой в этом направлении, а потом идти к следователю Громовой, предъявить ей фотографии дома и обратить ее внимание на тот факт, что подруга убитой Марианны тоже убита. Но девушка умерла от инсульта, и нет никаких доказательств насильственной смерти. А жаль. Тут Надежда рассердилась на себя за неуместные мысли и заторопилась домой к коту, потому что муж, как обычно, должен был прийти сегодня поздно. В голосе скрипки звучало глубоко затаённое страдание, горечь одиночества, трагедия неразделенной любви. Казалось, инструмент поет о безлунной осенней ночи, бесконечной дороге среди пустынных безрадостных равнин, дороги без цели, без надежды. Тоскливый ветер, заблудившийся в мрачных холмах, в темных безлиственных рощах. Мелодия оборвалась на горькой томительной ноте, но мужчина еще долго сидел перед магнитофоном, слушая наступившую тишину, в которой, казалось, еще звучали горькие аккорды скрипичной пьесы. Незнакомая тревога наполняла его сердце. Он не понимал причины этой тревоги. Прежде эта скрипка приносила ему только радость, умиротворение, придавала смысл его жизни. Прежде жизнь его была служением, беззаветным служением. Это служение делало ее осмысленной, придавало ей цель. Неужели в действительности эта дорога ведет в никуда? Как та дорога среди мглистых холмов, которая привиделась ему под звуки скрипки. Нет, этого не может быть. Он вынул кассету из магнитофона и спрятал ее во внутренний карман пиджака.